Лозы утраченной жизни. В середине лета 1945 года Мерьем, к тому времени уже обосновавшаяся в Стамбуле, сумела напасть на след своего родственника Курта Сиита. Женщина не думала, что тот узнает ее, ибо когда сын Мирзы Эминова навсегда покинул Крым, она была совсем маленькой девочкой. Однако на новой земле родственники всегда обретали особую ценность. Когда Мюрвет распахнула дверь и увидела робко представившуюся ей дальней родственницей молодую женщину, то она сразу же радостно предложила ей войти. Как же обрадуется Сиит вестям из дома! Поднявшись на второй этаж, Мюрвет открыла дверь в комнату мужа. «Сиит, посмотри, кто пришел!» — радостно сказала она, приближаясь к мужу. «Сюрприз!» Стоило только Мерьем последовать за хозяйкой дома и войти в комнату, она застыла в изумлении. Неужели этот прикованный к постели человек с белым, как бумага, лицом и впалыми глазами был тем человеком с фотографией, которую она видела в доме дяди Мехмета? Это невозможно. Должно быть, она пришла по неправильному адресу. Мерьем замерла на месте. Сиит приподнял голову и, внимательно посмотрев на незнакомку, воскликнул: «О, Аллах! Мерьем! Маленькая Мерьем! Откуда ты взялась?» Мерьем удивилась и тому, что не ошиблась домом, и тому, что Сиит ее помнил. «Как ты узнал меня, брат Сиит?» «Разве я мог тебя не узнать? Твой взгляд остался прежним. Ты ничуть не изменилась. Ничуть. Вылитая мать. Я узнал бы тебя, где бы не увидел». Затем он игриво продолжил. «Однако ты бы меня не узнала. Я очень изменился, не так ли?» Мерьем попыталась уйти от ответа. «Нет, брат Сиит!» «Ничего страшного», — отрезал Сиит. «Я теперь уже и сам себя в зеркале не узнаю». Сестра перешла к рассказам о Крыме. По настоянию Сиита Мерьем рассказала, что случилось с ней и их семьей. От одного из своих друзей, недавно чудом избежавшего геноцида, она узнала, как погиб Мирза Эминов. Она рассказала об этом Сииту, заливаясь горькими слезами. Мерьем понимала, что брат очень болен и не хотела его расстраивать, но делать было нечего. Мюрвет плакала, а Сиит, устремив взгляд вдаль, безмолвно слушал. Он полагал, что расплакаться ему попросту не хватит сил, однако сердце его словно пронзали ножами. На земле, по которой он так скучал, теперь не осталось никого из его близких.